Дело в том, что пресловутый китайский текст 1382 года, не говоря уж о монгольском, до нашего времени не дошел. Впервые рукописи сказания на китайском всплывают лишь в конце 17-го столетия. Тогдашние книжники уверяли, будто сами держали в руках монгольские оригиналы, но никому их не показали от чего-то, и оригиналы незаметно куда-то запропастились. Первый нелегендарный, а вполне исторический достоверный список Юань Биши, или как его еще называют Юань Чао Биши, появился только в 1841 году. Китайский ученый Джан Му составил сборник редких старинных сочинений и 7 годами позже напечатал книгу, куда вошла часть его материала, в том числе и сказание целиком. Страница 370-я. Это-то печатное издание и попало позже к Кафарову. Вот так. Оригиналов, даже китайских, не говоря уж о монгольских, нет вообще. Самые старые копии относятся к первой трети XIX столетия. Собственно говоря, Алтын-Топчи не есть сокровенное сказание. Алтын лишь один из вариантов сказания. Но разница тут невелика. Все сказанное об отсутствии оригиналов в полной мере относится и к Алтын-Топчи. Так на каких основаниях, припомним, Велесовой книги решительно отказывают в подлинности? По-моему, за отсутствием оригинала. В общем, только после Второй мировой войны сказание было переведено на монгольский, получило название «Монголун Нигуча Топчиян», что, как легко догадаться, означает «Тайная история монголов», и торжественно помещено на видное место в музей. Такие дела, такая вот историческая достоверность. Между прочим, из текста сокровенного сказания совершенно невозможно понять, куда же ходили походами монголы и какие города брали. Поскольку любое название, даже если допустить, что монгольский оригинал все же имелся, сначала транскрибировалось китайцами в соответствии с фонетикой и правилами своего языка, а потом еще и переводилось с китайского. Примечание к читанному мною изданию «Москва. Издательство «Наука», 1975 год» попросту поражают. Это не более чем попытка, по примеру нерадивого школьника, подогнать известный из конца задачника ответ под собственные расчеты. Произвол царит фантастический. Какое-нибудь ничего не говорящее название, вроде «Хэй-Я», объявляется Киевом. Почему именно Киевом, а не Хивой, нам не объясняют. Шаман лучше знает. В этом издании встречаются вовсе уж невероятные пассажи. Скажем, к обычной, ничем не примечательной фразе «Но Йон такой-то завоевал с войском такое-то племя». Делается комментарий. Речь идет о завоевании монголами острова Ява. Страница 371. Вот так, ни больше, ни меньше. Желающие сами могут проверить по названному изданию. В чем тут дело? Да попросту кто-то с кем-то договорился считать, что монголы, прирожденные мореплаватели, да-да, добрались на своих кораблях и до Явы. Доказательств, правда, никаких, вот и приходится притягивать за уши, вовсе уж не подходящей для этого фразы, потому что чего получше все равно нет. Да, кстати, о помянутых Иловайским византийских историках, кто такой Никифор Грегор, я, пока каюсь, так и не докопался. Выяснил, что Акрополита – это Никита Акрополит, и не более того. Зато с Пахимером полная ясность. Родился он и Пахимер в Никее в 1242 году. Какая жалость, снова не очевидец, снова писал с чужих слов.